Глава 12. Остров тьмы. После этого приключения утренняя заря плыла курсом на юго-восток в течение 12 дней, подгоняемая нежным ровным ветерком. Небо было почти все время безоблачным, воздух теплым. Снова путешественники не видели ни рыб, ни птиц, только один раз по правому борту появился одинокий китовый фонтан. Почти все это время Люси провела с Рипи-Чипом, сыграв с ним множество партий в шахматы. На 13-й день Эдмунд, забравшись на вершину мачты, увидел что-то вроде огромной черной горы, вырастающей прямо из-за моря по левому борту утренней зари. Корабль изменил курс и направился к этой земле. Путешественникам пришлось взяться за весла, потому что при столь слабом ветре нельзя было плыть под парусами на северо-восток. Настал вечер, а до земли все еще было далеко, пришлось грести всю ночь. Утром погода была чудесная, но стоял мертвый штиль. Темная гора высилась прямо перед ними, намного ближе и выше, чем прежде, но очертания ее не стали отчетливее. Некоторые объясняли это тем, что до нее еще далеко, другие думали, что между ними и горой опустился туман. Около 9 часов утра неожиданно гора оказалась совсем рядом. Теперь они наконец разглядели, что это никакой не остров, и даже не суша в принятом значении этого слова, и не туман. Это была сама тьма. Мне трудно описать ее, но вы можете в некоторой степени представить себе, что это было такое, если вообразите, что смотрите прямо в зев железнодорожного туннеля, только такого длинного и извилистого, что не видно конца и в него совсем не попадает свет. На расстоянии нескольких ярдов перед собой, насколько дотягиваются солнечные лучи, еще можно видеть рельсы, шпалы и гравий. Дальше все это видится сквозь сумрак. А потом все совершенно исчезает и остается сплошная, тяжелая, будто затвердевшая чернота. Точно так же было теперь. На несколько ярдов перед носом судна еще была видна яркая, голубовато-зеленая, чуть колышащаяся вода. Дальше она казалась тускло-серой, какой бывает поздно вечером, а еще дальше кромешная тьма. Создавалось впечатление, что в самом разгаре ясного утра они оказались на краю безлунной и беззвездной ночи. Каспиан крикнул боцманам, чтобы корабль подали немного назад, и все, кроме гребцов, сгрудились на носу. Но сколько они ни вглядывались, впереди ничего не было видно. Позади сияли море и солнце, впереди тьма. «Стоит ли нам входить в это?» — спросил Каспиан. «Я бы не стал, сир», — сказал Дриниан. «Капитан прав», — в один голос поддержали моряки. «И я думаю то же самое», — согласился Эдмунд. Люси и Юстас не сказали ничего, но были довольны тем оборотом, который, как им казалось, принимают события. И тут молчание взорвал звонкий голосок Рипи-Чипа. «А почему бы нам и не войти туда? Может ли кто-нибудь из вас объяснить мне? Почему нам не следует этого делать?» Никто не рискнул объяснить, поэтому Рипи-Чип продолжал. «Если бы я говорил с поселянами и рабами, то я позволил бы себе сказать, что это предложение рождено самой обыкновенной трусостью. Но я надеюсь, что в Нарнии ни у кого не будет повода говорить, что столь блистательное общество, состоящее из благородных и царственных особ, пребывающих в самом цветущем возрасте, показала хвост от того лишь, что испугалась темноты. Но скажите, пожалуйста, во имя всего святого, какой смысл, неизвестно зачем, лезть в темноту?» — спросил Дриниан. «Смысл?» — спросил Рипи-Чип. «Вы обязательно хотите во всем найти смысл, капитан?» если для вас имеет смысл только то, что поможет нам набить животы и кошельки, то заверяю вас, что этот поступок действительно будет совершенно бессмысленным. Но, насколько мне известно, мы пустились в это плавание не ради какой-то пользы, а ради того, чтобы исполнить долг чести и испытать те приключения, которые нам пошлет Аслан. А здесь нам уготовано самое великое и удивительное приключение, о каком мне когда-либо доводилось слышать. Поэтому, если мы повернем назад, мы нанесем великий и непоправимый урон нашей чести». Моряки что-то заворчали себе под нос. Люси уловила одну фразу: «Будь она неладна, это честь». Каспиан усмехнулся. «Ну и надоели же вы нам, Репичип. Жаль, что мы не оставили вас дома. Ну что же, если вам загорелось во что бы то ни стало забраться в эту тьму, нам не остается ничего другого, как последовать за вами. Я вижу, Люси хочет что-то возразить против этого». Люси хотелось сказать против этого очень даже много, но вслух она произнесла только: «Не обращайте на меня внимания». «Но хотя бы зажечь свет, Ваше Величество, разрешит?» — спросил Дриниан. «Разумеется», — успокоил его Каспиан. «Все лампы, какие у нас есть, проследите за этим, Дриниан». И вот были зажжены три лампы на корме, на носу и на вершине мачты. А Дриниан приказал вдобавок укрепить еще два факела посреди палубы. При солнечном свете эти огоньки казались бледными и очень слабыми. Затем было решено всем людям, кроме тех, кто занят на веслах, собраться на палубе в полном вооружении и встать с обнаженными мечами в назначенных местах. Люси и два лучника получили задание подняться на вершину мачты и стоять там с луками наготове. Ринель встал на носу, держа в руках веревку, готовый приступить к промеру глубин, а рядом с ним, сверкая кольчугами, Репичип, Эдмунд, Юстас и Каспиан. Дриниан стоял за штурвалом. «Во имя Аслана вперед!» — крикнул Каспиан. «Гребите не торопясь, но ровно. Соблюдайте тишину и слушайте все приказы». Гребцы налегли на весла, и утренняя заря сразу же поползла вперед, скрипя и постановая. Когда они пересекли границу темноты, перед Люси со смотровой площадки наверху мачты открылся удивительный вид. Солнечный свет еще падал на корму, а нос уже пропал во тьме. Потом она увидела, как это произошло. Еще мгновение назад и позолоченная корма, и голубое небо, и синее море были залиты золотым солнечным светом, а миг спустя и небо, и море исчезли, а лампа на корме, которая до этого была совсем незаметна, ярко вспыхнула. Только ее огонь и позволял сейчас различить то место, где кончается корабль. В свете лампы Люси видела черный силуэт Дриниана, приникшего к штурвалу. Прямо внизу под ней два факела выхватывали из темноты два светлых пятна на палубе и бросали красноватые блики на мечи и шлемы. Еще один островок света был впереди, на баке. Смотровая площадка на мачте, освещенная лампой, укрепленной как раз над головой Люси, казалась теперь отдельным светлым мирком, который сам по себе плыл в темноте. Все эти огни, как всегда бывает со светом, если его приходится сжигать в неподходящее время, выглядели неестественными и зловещими. Еще девочка заметила, что сильно похолодало. Впоследствии никто не мог точно сказать, сколько же времени это продолжалось. Если бы не скрип уключен и плеск весел, можно было подумать, что они вообще не двигаются. Эдмунд, стоявший на носу корабля, сколько ни вглядывался вперед, не видел ничего, кроме отражения лампы в черной воде прямо перед ними. Отражение это казалось каким-то грязным, будто засаленным, а рябь, поднятая продвижением корабля, тяжелой, мелкой и безжизненной. И чем дальше они плыли, тем сильнее мерзли, все кроме гребцов. We'll be right back. внезапно, откуда-то, никто так и не понял откуда, потому что в этой тьме все утратили чувство направления, донесся страшный крик. Либо это кричал не человек, либо человек, доведенный до крайнего ужаса. Каспиан хотел что-то сказать, но не смог, во рту все пересохло. Тогда раздался голосок Рипи-Чипа, в этом молчании показавшийся пронзительней и громче, чем обычно. «Кто зовет?» — пропищал он. «Если ты враг, знай, что мы тебя не боимся. Если друг, твои враги узнают благодаря нам, что такое страх». «Сжальтесь!» — ответил ему тот же голос. «Смилуйтесь! Если вы мне не снитесь, сжальтесь! Возьмите меня к себе, кто бы вы ни были! Заберите меня отсюда хотя бы только для того, чтобы нанести смертельный удар! Даже смерть для меня будет милосердием! Во имя всего, что для вас свято, не исчезайте! Не оставляйте меня одного в этой жуткой стране!» «Мы вас не видим?» — крикнул в ответ Каспиан. «Где вы? Плывите к борту, и милости просим!» Снова вскрикнули, уже иначе, от радости, но радости, перемешанной со страхом. Затем послышались торопливые, негромкие всплески. Путешественники поняли, кто-то плывет в их сторону. «Поднимите его!» — приказал Каспиан. «Есть, Ваше Величество!» Несколько человек бросились налево к фальшборту, сбросили вниз веревки, а один, низко перегнувшись через перила, светил вниз факелом. И вот из мертвой черной воды показалось совершенно безумное белое лицо. Белые руки впились в веревку, кто-то с усилием начал карабкаться вверх. Моряки дружно тянули веревку, и, наконец, незнакомец оказался на палубе. Эдмунд никогда не представлял, что человек может иметь столь дикий и безумный вид. В других обстоятельствах он, наверное, не выглядел бы слишком старым, но теперь волосы незнакомца торчали всклокоченной грязно-белой копной, лицо было страшно изможденным и все изрезано морщинами. От одежды осталась лишь пара мокрых тряпок. Но прежде всего внимание привлекали его глаза – они были раскрыты так широко, что, казалось, у него совсем нет век, а глядел он так, будто умирал от непереносимой пытки страхом. Как только он ступил на палубу, сразу же закричал: «Бегите! Бегите отсюда! Прочь от этого проклятого берега! Немедленно разворачивайте корабль на обратный курс! Гребите изо всех сил, если вам дорога ваша жизнь и рассудок! Уходите, пока не поздно!» «Успокойтесь», — сказал Рипи-Чип, — «и расскажите яснее, в чем состоит опасность, ибо честь не позволяет нам бежать неведомо от чего». Незнакомец в новом приступе ужаса уставился на говорящую мышь, которую заметил только теперь. Совладав с собой, он сказал: «Тем не менее вы должны бежать отсюда без промедления, ибо это остров, где сбываются сны, где они становятся явью». «Значит, это тот самый остров, который я искал всю жизнь!» — радостно воскликнул один из моряков. «Может быть, когда мы там высадимся, окажется, что я женат на Нэнси. А я найду там своего Тома, и он будет жив и здоров!» — сказал другой. «Дурачье!» — крикнул незнакомец и в бешенстве затопал ногами. «Такие вот разговоры и привели меня сюда. Лучше бы я до этого утонул или совсем не родился. Вы что же не поняли, что я вам сказал? Это место, где сны, понимаете? Сны становятся явью. И не всякие там светлые грезы или дневные сны, а настоящие, ночные, кошмары, бред». С полминуты до них доходил смысл услышанного. Потом вся толпа, громко лязгая оружием, толкаясь, кинулась к главному люку и по лестнице к скамейкам, на которых сидели гребцы. Грести принялись так, как не гребли никогда в жизни. Дриньян резко повернул штурвал, разворачивая корабль на обратный курс, а боцман начал задавать такой темп гребли, какого еще не видели ни в каких морях. Потому что каждому хватило полминуты, чтобы вспомнить некий сон, привидевшийся когда-то, из-за которого он потом долго боялся засыпать. До всех дошло, что значит высадиться в стране, где сны становятся явью.